Как вы думаете, насколько стар атеизм, где его корни и что его породило? На самом ли деле религиозность в людях универсальна, и мы от природы запрограммированы верить в богов? Те, кто следят за моим каналом, наверняка не раз уже слышали, как я ссылался на книгу профессора античной истории в Кембридже Тима Уитмарша. Она называется «Сражаясь с богами. Атеизм в античном мире». Так вот, я наконец решил сделать более детальный обзор этой книги, а в ней Уитмарш утверждает, что как так называемые новые атеисты, так и их соперники верующие ошибаются в своем понимании того, в чем корни атеизма. Добро пожаловать на канал о том, как феномен религии и нерелигиозности изучается в академических кругах. В своей работе Уитмарш осуждает общепринятую сегодня позицию, что атеизм — это якобы современное явление, продукт европейского просвещения, и вообще, что его немыслимо представить без светского государства и без науки как соперника религии. Причем в популярности такого мифа виноваты обе стороны дебатов. Современные атеисты хотят представить скептицизм по отношению к сверхъестественному как результат прогресса науки, которые затмевают собой религию, а верующие люди видят в атеизме патологию, которую несет западный мир, охваченный аморальной культурой потребительства. Но Уитмарш заявляет, что неверие в сверхъестественное старо как мир. Так же, как сегодня мы смотрим дебаты между атеистами и верующими, точно такие же дебаты с очень похожими аргументами мы бы обнаружили 2500 лет назад, если бы отправились в Грецию. Уитмарш показывает, что там было немало людей, которые так же, как и некоторые сегодня, заявляли, что боги мертвы, что богов придумали примитивные люди, чтобы объяснить явление природы. Но что все это в прошлом, и мы живем уже в современном обществе, в котором нам не нужны боги. Религия умирает, и будущие поколения будут смотреть на нас и думать, какие же они были глупцы, что верили во все эти мифы и сказки. Но вот прошло 2500 лет, а мы все еще в такой же ситуации. Но самое интересное, так это то, что Уитмарш объясняет, почему нам крайне важно понимать историю атеизма. Она имеет значение не только с интеллектуальной точки зрения, типа чтобы мы лучше понимали свое прошлое. Нет, она в первую очередь важна из-за моральных и даже политических соображений. Ведь задумайтесь, если религиозную веру мы будем рассматривать как нечто глубоко древнее, что было с нами всегда, а неверие напротив как что-то совсем недавнее и не особо знакомое нам, то атеизм можно легко отвергнуть как что-то причудливое и несущественное. Типа, подумаешь, какое-то веяние моды заразило некоторых из нас, ну ничего, поболит и перестанет. Все равно все вернется на круги своя, ведь мы от природы запрограммированы на религию, и никуда от этого не деться. Но тогда, как пишет Уитмарш, даже дискриминацию атеистов можно рассматривать как менее серьезную проблему, чем, скажем, преследование религиозных меньшинств. Но он с этим не согласен и уверен, что понимание древней истории атеизма может повлиять на вопросы прав человека. Ведь сегодня во многих обществах речь идет о признании атеистов реальными людьми, заслуживающими доверия, терпимости и возможности жить спокойной жизнью. Поэтому он видит угрозу в самой идее о том, что религиозность сама по себе по умолчанию универсальна, что она была с человеком всегда и везде, а вот скептицизм к религии – это типа что-то современное и совсем недавнее явление. То есть религия всегда рассматривалась как норма, а неверие – как какое-то отклонение от нормы. И такую парадигму принимают даже многие современные атеисты, поэтому они изображают религию как что-то из более ранней, более примитивной стадии человеческого развития и думают, что древний человек якобы не был способен мыслить критично и скептично, что для этого обязательно нужны были современные научные знания. Но своим исследованием древнего мира Уитмарш пытается опровергнуть это и показать, что разные формы неверия могли существовать в самых разных культурах и, вероятно, всегда существовали. Да, он признает, что доказательства часто сложны и неуловимы. Очень трудно найти атеистов во многих древних культурах, ведь они не были письменными. Плюс важно понимать, что хоть слово «атеизм» имеет греческие корни, греки вкладывали в него немного иное значение, чем мы сегодня. Так вот, Уитмарш убежден, что и в Древнем Китае, и в других обществах, вероятно, тоже были атеисты. Но именно на греческом языке у нас сохранилось больше материала, чем на всех других древних языках всех вместе взятых, включая латынь. Он даже пишет, что готов поспорить, что сохранилось больше слов, написанных одним только греческим медиком Галеном, чем доступной нам литературы древнего Шумера, Вавилона, Египта и Израиля вместе взятых. Плюс Уитмарш признает, что то, что у нас есть, это очень узкий сегмент, ведь большинство тех, кто упомянут в его книге, были образованными мужчинами из высших слоев греческого и римского общества. Но это не потому, что атеизм – это прерогатива мужской элиты, а просто потому, что только такие источники нам доступны. Но даже здесь роль скептиков часто преуменьшалась в древней истории, и в результате создалось обманчивое впечатление, что древний мир был очень религиозен, и религия там работала без сбоев. И это частично переплетается с другой интересной работой профессора Нью-Йоркского университета Митчелла Стивенса. Название книги «Представьте, что небес не существует. Как атеизм помог создать современный мир». В ней профессор Стивенс рассказывает о зачатках скептицизма и его представителей и в Древней Индии, и в Древнем Египте, и в Вавилоне, в культурах буддизма, в Африке и даже в Океане. Ну и, конечно, в античном мире. Поэтому у меня тут вроде получается такой себе хоть и поверхностный, но обзор сразу нескольких книг. Но важно отметить, что если книга Уитмарша фокусируется исключительно на античном мире, то работа Стивенса охватывает огромный пласт истории вплоть до 21 века. И я крайне рекомендую ее тем, кому в целом интересна история скептицизма и атеизма. Сама книга читается как на одном дыхании и полна сотен имен как ярких, так и заурядных скептиков, начиная с древних времен и по наши дни. Но все же в основном фокус книги на идеях атеизма в западном обществе и больше информации примерно с 17 века. И хоть в ней не так много философских и ценностных суждений, но зато она полна массы исторических, биографических данных многих влиятельных персонажей. Поэтому, скорее всего, я как-нибудь сделаю более подробный анализ работы Стивенса. Еще одна интересная работа, которую я хотел бы упомянуть, это книга социального антрополога из университета Цюриха, Йоханнеса Квака «Расколдовывая Индию». В ней он рассказывает об организованных рационалистах и критиках религии в Индии, и пишет, что вопреки мнению, что Индия – это полная духовности и мистики страна, в ней тоже масса скептиков, как сегодня, так и в древности. Но важно, что Квак показывает, что скептицизм к религии – это не что-то, привнесенное в Индию белыми европейцами. Нет, и без влияния Запада и западных ценностей там хватало скептиков, и для современных рационалистов в Индии это крайне важно, потому что многие их критики считают их иноагентами Запада, которые продолжают колониальное навязывание Индии западных идей. Но рационализм и идеи материализма всегда присутствовали в Индии, и их корни можно проследить до ведической эпохи. Это и все к тому, что, скорее всего, атеизм – это не продукт научного прогресса в западном мире. Как видите, есть мнение, что скептицизм и материализм всегда был свойственен природе человека в самых разных культурах и в самой глубокой древности. Но давайте вернемся к Уитмаршу, а Уитмарш, среди прочих, ссылается на атеистические сочинения Ксенофана Колофонского, который жил еще в 6 веке до нашей эры. Он также напоминает, что Платон писал о том, что неверующие его времени были не первыми, у кого было такое представление о богах. И все это за сотни лет до христианства. А историю Пелопоннесской войны Фукидида Уитмарш называет кульминацией тенденции к исключению божественного объяснения. Он даже называет эту работу самым ранним из сохранившихся атеистических или светских повествований о человеческой истории. Но в этом обзоре, извините, я не буду много уходить в само содержание книги и перечислять аргументы автора, исторические факты, истории и имена различных скептиков в античном мире. Их так много, что обзор может занять долгие часы. Мой фокус в основном будет на главной идее и выводы автора, поэтому извините, если вам нужны детали с именами и цитатами, то обратитесь напрямую к источнику. Но в конце ролика на экране я приведу пару примеров, если вдруг кому-то будет интересно. Так вот, другой важный тезис Уитмарша в том, что одна из причин, почему скептицизм был чем-то естественным и не особо осуждаемым в Древней Греции, была в огромном разнообразии. В Греции было больше 1000 отдельных городов-государств, каждый со своими обычаями, традициями и управлением. У всех было свое представление о богах, ритуалах и праздниках. То есть не было строгого стандарта, не было священных текстов, да и самих священников или духовенства, которое указывало бы вам, как жить и какой морали следовать. Да, позже появились гомеровские эпосы, но в них также не было божеств, которые бы предлагали четкую мораль. Напротив, часто боги там изображались аморальными. В общем, Уитмар считает, что во многих древнегреческих обществах атеизм не считался морально неправильным. Да, многим это не нравилось, и некоторые города даже периодически принимали законы против атеистов. Вспомните Сократа, которого судили за непризнание богов города. И все же атеизм обычно допускался как одна из множества точек зрения. Но что же произошло дальше и почему мы стали думать об атеизме как о некой патологии? Согласно Уитмаршу, проблема в монотеизме. Христианство коренным образом изменило положение дел. Ведь политеистические общества были более терпимы к атеистам, хоть и с осуждением, но во многом они позволяли уважаемым мыслителям озвучивать радикальные идеи о природе богов, вплоть до полного их отрицания. Но монотеисты стали требовать принятия единого истинного бога. Римская империя в итоге, приняв христианство, чтобы скрепить империю, встала на рельсы религиозного абсолютизма. Появилось само понятие ереси в его сегодняшней интерпретации. Они потратили очень много сил именно на борьбу с якобы еретиками, причем часто это были именно другие формы христианства. Император Феодосий I в указе 380 года даже разделял людей на якобы истинных христиан и всех остальных называл сумасшедшими лунатиками. Поэтому его постановления не оставляли места для неверия, ведь атеизм подрывал саму основу единобожия. Дебаты стали вестись уже о истинности или ложности той или иной религии, что было редко для многобожного мира. Поэтому на ментальной карте не осталось места для атеизма. Все философские споры уже велись в рамках христианского монотеизма. Если желаете понять, чем обернулась война с еретиками, то почитайте кодекс Феодосия II. В нем есть 65 указов, направленных против еретиков. Он запрещал даже упоминание еретиков. Отступников изолировали, традиционный греко-римский политеизм был запрещен, храмы закрыты, жертвоприношения упразднены, те, кто приносил жертвы, должны быть оштрафованы или преданы смерти, запрещались даже публичные дебаты о религии. И да, ученые спорят о том, в какой степени все это применялось на практике, но у нас есть законы, которые говорят об отношении властей, желающих объединить свою империю строго под одной конкретной версией христианства. В политеистическом Риме такого даже представить себе нельзя. Поэтому атеисты там чувствовали себя куда свободнее. Но что еще парадоксально, так это то, что сами христианские апологеты использовали аргументы греческих мыслителей и атеистов, чтобы разоблачить многобожников. Каким-то образом они умудрялись не видеть в нем критику самого атеизма и ложных суеверий, а именно многобожие. Но давайте наконец подведем итоги. Что же в целом возмущает Тима Уитмарша? Во-первых, то, что многие скептики и атеисты сегодня, в отличие от скептиков 18 и 19 века, перестали апеллировать к авторитету Эпикура и Лукреция, или ссылаться на Диагора Милосского или на Феодора Киренского и других скептиков-материалистов. Таким образом, мы потеряли ощущение того, насколько глубока история атеизма. Из-за плохого знания античной традиции мы стали верить, что это европейцы 18 века были первыми, кто бросил вызов богам. Возникло слепое пятно в истории, где древние скептики игнорировались и не участвовали в письменной истории. От этого создалась иллюзия, что атеизм за пределами просвещенного научного Запада просто немыслим. Но эта книга учит нас также другому уроку. Если 2500 лет назад в мире были люди, которые были уверены, что ну вот-вот, еще немного, и религия умрет, и все забудут про богов. Но как мы видим, сегодня, в 21 веке, религия по-прежнему сильна в нашем мире, а в некоторых обществах она просто процветает. Поэтому задумайтесь, насколько же мы можем быть неправы, если сегодня мы также уверены, что религия вот-вот умрет. Что если через 2500 лет наши потомки также будут жить в мире полном веры в магию и думать о нас как о наивных невеждах? Кстати, у меня уже почти готов ролик о последней книге для кого-то легендарного, а для кого-то ужасного Рональда Инглхарта «Внезапный закат религии», где я расскажу о, наверное, самом масштабном исследовании религии, которое заняло 40 лет и охватило более 100 стран. И как раз в этом обзоре мы поговорим о том, каким может быть будущее религии. Так что жмите на колокольчик и ждите этого крайне важного обзора в двух частях. Как всегда, в этом ролике я лишь выражал мнение автора, и вам не обязательно с ним соглашаться. Я буду рад увидеть в комментариях ваши рассуждения на эту тему, как одобрительные, так и оспаривающие позицию Тима Уитмарша. Так что прямо сейчас не забудьте поставить лайк или дизлайк и написать, согласны вы с Уитмаршем или нет. Ну и напоследок несколько цитат от древних скептиков. Спасибо и до встречи.